Морозова отделила нищую братию и сказала келейнице: «Приведи, милая, мне и вашу». Она удалилась с поклоном и скоро вернулась с хорошеньким мальчиком лет 10. Морозова обняла его и жарко поцеловала. «Ну что, мой птенчик?» — нежно заговорила она. «Хорошо почивал, миленький?» «Хорошо, матушка», — ответила Ваша. «Видел я во сне высокие хоромы, да светлые. Вошел я туда, а меня некий светлый муж взял за руку и говорит: «Пойдем, Иваша, я покажу тебе такое ли чудесное». Тут я проснулся, и муж исчез». Морозова упала перед ним на колени. «Сын мой, Ивашечка, отчего мне такие сны не снятся?» «Потому душа у него ангельская», — наставительно сказала Миланья. Морозова обнимала сына и не знала, как ласкать его, а Евдокия смотрела на него и говорила: «Боже мой, боже мой, да как же мне не идти по следу твоему, сестрица? У тебя рай тут, боголепие, покой и тишина. О, не надо мне этих царских да боярских утех, срам на миру». Морозова кивнула ей головою и, не поднимаясь с пола, сказала: «Близится час судный, сестрица, и там разберут, кто праведный, кто виновный. Недолго владычество Антихриста. Пожди, протрубит труба ангельская, и все содрогнутся. Знамения Господни о том свидетельствуют, а им все гусельки досопели». В трапезную вошел Терентий. Он истово помолился на иконы и потом поклонился всем. Теперь у Морозовой был свой человек. Дня не проходило, чтобы он не побывал у нее, принося с собою, как и у Русова, дворцовые новости. День он считал бы не в день, если бы не повидал боярыни, не послушал бы ее пылких речей, обличений, не отдохнул бы у нее душою. «Всякому свой крест положен», — говорила ему боярыня. «Тебе при царе быть надо, и ты не беги. В миру-то поди еще больше искуса. Бес-то тебя и так, и этак пытает, а ты борись. Ну что, жена твоя?» Терентий угрюмо махнул рукою. «Да коли была бы промеж них любовь, может, он и уговорил бы ее. А теперь она его и не слушает, да и ему-то мерзко. Белится, румянится, что гроб повопленный». Действительно, с женою он разошелся. Она словно примирилась со своей горькой участью и что ни день ездила наверх, в царские терема. Там, сойдясь с царевнами, она без устали жаловалась на свою горькую долю, на свое соломенное вдовство. В скорости после размолвки с мужем приглянулся ей царский постельничий Троекуров, сын боярина. Перемигнулась она с ним раза два в царских сенях, а там, глядь, не побоялся он ни тына высокого, ни собак дворовых и очутился в княжеском саду. С той поры княгиня Дарья Васильевна и совсем мужа в покое оставила, не переставая всюду на него жаловаться. А Терентий ничего не видел. Он весь отдался своему настроению, страстной натурой своей, готовой сделаться фанатиком. Душа его чуяла, что скоро наступит роковой момент, и он трепетал в ожидании резкого перелома. Любимая им когда-то Морозова, боготворимая теперь сподвижница, с одной стороны, а с другой царь, обойденный Матвеевым и его племянницей, царь, разрешивший и потехи, и скоморохов, и машкеры, царь никонианец, антихрист. И Терентий трепетал. Каждый день его наблюдательному уму являлись новые факты, свидетельствующие о близости катастрофы. Царь окружил себя потешниками да скоморохами. Царь невесте своей позволил без покрывала ходить. Царь все веселится, а речей наставительных уже не терпит, богоспасательных бесед не ведет. Иосиф патриарх, что скоморох, во всем ему угождает. Клир весь с этим хитрым патриархом наговаривают царю на Морозову, на ее имение зубы точат, а царь того не видит и преклоняет к ним свое ухо. Недавно Сумрачный такой при всех боярах сказал: «Не бабьего ума дело о решениях соборных судить. Слышь, наша боярыня Федосия Прокофьевна вслух хулит и нас, и патриархов. Укоротиться бы ей надобно». Сжалось сердце Терентия при этих словах, и почувствовал он в них как бы раскаты приближающейся грозы. «С тобою вместе на муку пойду», — думал он, умиляясь при мысли о боярине. Князь Теряев сумрачно качал головою, глядя на сына, и однажды сказал ему: «Не сносить тебе, Тереха, здесь своей головы. Есть у нас вотчина под Саратовом, я царю скажу. Он тебя туда на воеводство посадит. Уезжай». «Не могу, батюшка», — твердо ответил ему Терентий. «Мое место тут, и дело мое от Бога». Князь вздохнул и только покачал головою. «Что-то будет», — думал он, — «распалит царя глупостью своею. Эх, хоть бы опала мимо нас прошла».